Глава 41. Снова ты. Дилей не могла предъявить вместе иск. Она получила бы восьмизначную сумму, даже просто пригрозив компании судебным разбирательством за то, что они не смогли обеспечить ее безопасность. Но она подписала все отказы от претензий, которые ей дали. «Она не возлагает на них ответственность», — сказала Дилейни. Она не хотела, чтобы вместе отвалило ей 10 миллионов долларов. Она хотела, чтобы компания прекратила существовать. Руководство вместе выразило ей огромную признательность за столь высокую лояльность. Все еще с повязками на ногах и руках, со стянутыми корсетом ребрами, она пришла на закрытый обед в один из модулей топ-менеджмента, где присутствовали 12 членов бригады 40. Они искренне возносили ей хвалы и обещали найти виновного в теракте буквально в течение ближайшей недели. Они расспрашивали про Айдахо, про ее лесничество. Они хотели знать, в каком подразделении вместе она хотела бы работать после того, как пройдет все ротации. Ей предлагали должности в рекламе, маркетинге и дизайне, и в отделе этики тоже найдется место. «Она пока предпочла бы продолжить странствие по отделам», — сказала Дилейни. Ей понравилась каждая минута, проведенная в каждом отделе, что было по большей части правдой. Это просто мечта — иметь возможность познакомиться со всеми рычагами и кнопочками и увидеть, как устроены разные сферы. Все пришли в восхищение. «Конечно же, как пожелаешь». А если она хочет какое-то время провести дома в Айдахо, ей дадут бонус на путешествие и доставят ее домой с нулевым балансом выбросов углерода. Она даже получила личное сообщение от Стентона. «Цельность. В тебе она есть. С». А в конце вечера, как если бы обед был последним прослушиванием перед тем, как ее утвердят на роль, Дилейни сообщили, что с ней хочет встретиться Мэй Холланд. «Чёрт!» — сказал Джоан. «Не надо было слушать Фрэнсиса». Фрэнсис советовал Джоан потянуть время несколько дней, а может быть, неделю, и посмотреть, что выйдет. Он рассчитывал на некую компенсацию с сохранением работы и убедил Джоан последовать его примеру. Они с Фрэнсисом пока ничего не подписали, и хотя обоих уверяли, что у них есть время подумать, Джоан чувствовала по каким-то намекам со стороны бригады 40, что их нерешительность уже воспринимается как знак корыстного предательства. Дилейни была поражена, что Джоан, которая всегда казалась прекрасно осведомленной обо всем, на этот раз так ошиблась в оценке ситуации. В компании ценили верность и щедро вознаграждали лояльных сотрудников, которые об этом не просили. При этом тут были очень скупы на компенсации и беспощадны к тем, кто пытался развести их на деньги. «Где у вас встреча?» — спросила Джоан. «Думаю, в ее офисе. Только ты и она?» «Наверное. На самом деле не знаю». «Не думаешь, что я прошу взять меня с собой?» — заметила Джоан. Дилейни так и не думала. «Я могу спросить», — предложила Дилейни. «Когда они сообщат мне детали, я спрошу». «Нет, не надо. Я осознаю, что лоханулась. Не хочу, чтобы моя жадность бросала тень на тебя. Видимо, скоро ты увидишь, как меня разжалуют в философы продукции или что-нибудь вроде того». «Ну что ты?» — возразила Дилейни, понимая, что именно так и поступают с людьми вроде Джоан. «Я спрошу, можно ли тебе прийти?» «Да она все равно скажет нет». «Ладно, послушай. Ты должна подготовиться. Тебя будут снимать. Может, постричь тебя? Мне нравится твой образ, раненый Пикси, но можно придумать и что получше». Дилейни до этого не думала о съемках, но поняла, что Джоан права, и согласилась встретиться со стилистом. «Это же увидят миллионы», — сказала Джоан. «А если Мэй разошлет уведомление, что встречается с одной из жертв теракта, то и десятки миллионов. Может, обдумаешь, что надеть?» Она скользнула взглядом по одежде Дилейни, но больше ничего не сказала. В итоге в офис Мэй ее не пригласили. Встреча состоялась в том же ничем не примечательном здании, где Дилейни проходила собеседование с Карлой Шейрин в пустой, похожей на чистилище, комнате. С Дилейни, наконец, сняли повязки, и ей уже было почти не больно двигаться. Глядя в зеркало на свои коротко остриженные волосы, она подумала, что теперь все ее мысли прочитать еще легче. Стилист старалась как могла, но результат вышел скорее жутковатым, чем элегантным. Скрыть припухлости на голове оказалось невозможно. Телефон звякнул. Ее уже предупредили, что аудиенция назначена на 9 утра, а о месте сообщат перед самой встречей. И вот сейчас в 8:48 прислали адрес здания с уточнением, что она должна быть одна и что Мэй тоже будет одна. Это было очень странно. Войдя в здание, Дилейни никого не обнаружила. Она огляделась, ее никто не встречал, никаких ассистентов или сопровождающих, не говоря уже об операторе с камерой. Она постучала в указанную в сообщении дверь, и ей открыла сама Мэй, очень похожая на свои изображения, только гораздо миниатюрнее, чем представляла Дилейни. «Заходи, заходи!» — приветливо сказала Мэй, будто предлагала кров в непогоду. Дилейни вошла, закрыла за собой дверь, и Мэй обняла ее за плечи. Дилейни неожиданно обнаружила, что того и гляди расплачется. «Вот черт!» — подумала она, отчаянно моргая. «Ох, прости!» — всполошилась Мэй. «Еще болит?» «Все хорошо», — выдавила Дилейни и всхлипнула. «Да что ж такое?» — она мысленно выругала себя. Она понимала, что со стороны Мэй это просто демонстрация, и тем не менее глава вместе только что без раздумий обняла ее. Будь Мэй просто расчетливым монстром, она бы не стала прибегать к физическому контакту на глазах у миллионов. Или заранее предупредила бы, что нужно будет обниматься. Но ничего этого не было, да и объятие длилось долго. Дилейни осознала, что во взрослой жизни ее никогда не обнимали так долго. И постепенно дыхание у нее выровнялось, слезы отступили. Мэй отстранилась, положила руки Дилейни на плечи, заглянула ей в глаза и долго смотрела. «Мне очень жаль», — проникновенно сказала она после молчания. Дилейни снова заморгала, страшно злясь на себя. «Что здесь происходит? Кто это перед ней?» На долю секунды она почувствовала себя на стороне Мэй, стороне Стентон, стороне Уэса. Теракт был чудовищным преступлением. И вместе, и все человечество вместе с ней должны сделать все ради того, чтобы такое преступление никогда больше не повторилось. «Поплачь», — сказала Мэй. Дилейни вдруг обнаружила, что сидит в удобном кресле. Как она в нем очутилась? Она сидела съежившись, давясь рыданиями, а Мэй стоял у нее за спиной и поглаживал ее вздрагивающие плечи. «Давай, давай», — бормотала Мэй, — «плачь сколько хочешь». С ума сойти, а Мэй, оказывается, человек. Руки у нее были сильные, но ласковые, и Дилейни постепенно окончательно успокоилась, подняла голову, огляделась. Здесь и в самом деле были только они с Мэй, и бог весь сколько миллионов по ту сторону экранов, наблюдавшие за ее позорным срывом. «Нас не снимают», — сказала Мэй. Дилейни озадаченно посмотрела на нее. На Мэй в самом деле не было камеры. Она снова расплакалась. И снова Мэй принялась массировать ей плечи. «Господи, какая я жалкая!» — подумала Дилейни. «Самая жалкая шпионка на свете. Ничтожество, а не спасительница человечества». Дилейни знала, что Мэй отключала свою камеру считанное количество раз за все то время, что руководила компанией. И сейчас она это сделала очень по-человечески. Мэй была настоящей. «Господи», — подумала Дилейни, — «это будет очень трудно. Как разрушить компанию, не причинив боли этому созданию из чистого света?» Она взглянула Мэй в глаза. Они были влажные. «Ангел! Она ангел! Ангел любви и контроля!» И вдруг в руках у Мэй возникла упаковка с бумажными платками. «Они такие тонкие, мне вечно не хватает», — рассмеялась Мэй. Дилейни высморкалась. У Мэй уже был наготове второй платок. Дилейни расправилась и с ним. Мэй спокойно взяла в руку скользкие комки, подошла к мусорной корзине, выбросила, вернулась к Дилейни и протянула третий платок. Дилейни вытерла нос, глаза, щеки и правое запястье, тоже мокрое от слез. «Я просто представить себе не могу», — покачала головой Мэй. «Это так страшно!» «Очень страшно», — кивнула Дилейни. «И наверняка со временем становится даже страшнее, да? Чем лучше ты понимаешь, что случилось?» «Да, становится только страшнее. Каждую ночь все делается более реальным». «Ты же могла умереть», — сказала Мэй, и Дилейни снова утонула в слезах и соплях. «Прости», — сказала Мэй шепотом прямо в ухо Дилейни, и снова обняла ее. «Спасибо тебе за участие», — всхлипнула Дилейни. «Шш, тише, тише», — шептала Мэй. Когда Дилейни перестала дрожать, Мэй опустила руки. «Боюсь, вместе нажила себе врагов. Очень многие люди и организации не могут смириться с тем, что человечество эволюционирует. Эта ненависть представляется мне последним вздохом старого мира. Но знаешь, я хочу, чтобы для нас произошедшее стало началом. Для нас с тобой. Согласна?» Дилейни молчала, решив, что это просто слова вежливости. «Я тоже поеду в Айдахо», — сказала Мэй. «Знаешь про конференцию, которую Аллен и Ко устраивают в Сан-Валле?» «Знаю», — кивнула Дилейни. «Ежегодно толпа самых богатых и влиятельных топ-менеджеров и венчурных капиталистов заполняла Сан-Валле. К ним присоединялись медийные звезды вроде Опры. Я еду туда, но предусмотрела себе свободное время. Добавила лишний день, чтобы провести его с тобой. Можешь запланировать для нас прогулку?» «Конечно, с удовольствием. В такое место, которое знаешь только ты». Дилейни засмеялась. «Я знаю много таких мест». Она была счастлива. Мысль о том, чтобы показать Мэй, этой великой женщине, а теперь ее подруге, родные дикие края, наполняла ее радостью. «Там есть водопад? Не рассказывай!» — прервала Мэй. «Я хочу, чтобы это был сюрприз. Отправимся туда вдвоем, будем просто болтать и строить планы. Главное, чтобы там не было камер, только ты и я». «Договорились», — сказала Дилейни. «Мы с тобой горы свернем».